Глава четвертая. Красный значит опасно. Памятуя о своей предыдущей встрече с мистером Смитом, а также учуяв резкий запах винного перегара, Дайкон поначалу решил, что Смит попросту в сельку пьян. Однако, немного погодя, он понял, что бедняга насмерть перепуган. Судя по всему, такую же ошибку совершили и Клэры, в первые минуты тщетно пытавшиеся утихомирить Смита. В итоге именно доктор Акрингтон, бросив на Смита пытливый взгляд, сказал своему зятю: — Постой-ка, Эдвард, кажется, ты заблуждаешься. Идемте-ка со мною, Смит, расскажите мне, что случилось. — Никуда я не пойду, хватит с меня уж этих прогулок, я чудом остался жив, говорят вам, он убийца. — Кто? — послышался откуда-то голос Саймона. — Квестинг ваш. — Побойтесь Бога, Смит! — воскликнул полковник и, ухватив его за локоть, попытался увлечь Нейранду. — Отстаньте от меня! Я знаю, что говорю. Ясно вам? — О, папочка, только не здесь! — вскричала Барбара, а миссис Клэр поспешно добавила. — Да, Эдвард. «Ступайте лучше в кабинет», — и шепнула Смиту, который упирался и брыкался, как раскапризничавшийся школьник. «Да-да, Герберт, в кабинете вам будет удобнее». «Вы же меня не слушаете!» — возмутился Смит. И вдруг, ко всеобщему смущению, за исключением разве что Гаунта, принялся громко хныкать. «Человек, можно сказать, стоял одной ногой в могиле, а вы его в кабинет тащите». Гаун покатился со смеху, потом вдруг посерьезнел и предложил миссис Клэр: — Пожалуй, нам лучше уйти. — Да, конечно, — закивала миссис Клэр. Однако сама она вместе с Саймоном продолжала стоять в дверях, мешая проходу. Смит же, мигом раскусив их намерение, проорал: — Не уходите! Мне нужны свидетели! Я хочу, чтобы вы все здесь остались! Гаон благодушно окинул взглядом искаженные ужасом лица и сказал: — Ну что ж, давайте тогда присядем. Барбара порывисто ухватила своего дядю за руку. — Дядюшка Джеймс, — зашептала она, — остановите его. Вы не должны этого допустить. Пожалуйста, дядюшка Джеймс. — Ладно, присядем, так присядем, — миролюбиво произнес доктор Акрингтон. Все торжественно и чинно прошествовали в столовую и расселись за столиками, словно готовясь любоваться выступлением певички в кабаре. Это, похоже, успокоило Смита, который занял стратегически выгодную позицию между столиками. Самодовольством убеленного сединами ветерана войны, которому удалось наконец загнать в угол безропотного слушателя, он приступил к рассказу. «Все это случилось на переезде», — начал он. «Мы с сэру Саулом находились на пике ранги. Причину скрывать от вас не стану. Квестинг постоянно там околачивается, а Маури это не нравится. Раньше днем мы сэру увидели, как он покатил туда на машине, и решили, что, пройдя напрямик через кустарник, срежем путь и посмотрим, что он там делает, чем занимается». Однако мы его так и не увидели. Должно быть, этот проходимец обогнул пик с другой стороны. Мы прождали в засаде около часа, а потом мне надоело, и я решил спуститься. Вот так я и оказался возле железной дороги, в паре чейнов от переезда. Геодезическая мера длины, равная 66 футам, около 20 метров. — Возле моста, — уточнил Саймон. — Возле моста, говоришь? — вдруг взорвался Смит. — Где же еще, черт побери? И зарубите себя на носу, там вот-вот должен был проследовать 5-часовой поезд из Гарпуна. Вы ведь представляете, как там это происходит? Железная дорога петляет в кустарнике, потом огибает подножье пика и проходит через крохотный туннельчик. Там ни черта не видно и не слышно, и глазом не успеешь моргнуть, как по тебе прокатится поезд. — Это точно! — кивнул Саймон, словно желая защитить Смита от недоверчивых слушателей. — А на мосту вообще полная погибель! сигналов с семафора с него не видно, а вот изгиб дороги, выходящей к переезду, оттуда виден как на ладони. Чтобы перебраться через овраг, нужно либо пересечь мост, прыгая по шпалам, как козел, или, наоборот, спуститься и перейти ручей вброд. Словом, стою я и раздумываю, стоит ли рискнуть и перебежать через мост. Я ведь этих поездов страх как боюсь. Помните, как на этом мосту задавило мальчонку Маури? Да, было дело. Вот значит... Стою я и ломаю голову, и вдруг вижу, как с перевала спускается машина Квестинга и останавливается перед самым переездом. Тут этот тип высовывается из окна и замечает меня. И вот теперь самое главное. Вы же помните, ему-то семафор видно, а мне нет. И вот смотрю я, Квестинг поворачивает голову и пялится на него. Смит утер губы тыльной стороной ладони. Уверенный, что уже завладел вниманием аудитории, говорил он теперь медленнее и спокойнее. Присев за пустой столик, он обвел слушателей потрясенным взглядом. Квестинг махнул мне рукой, сказал он. Посмотрел на семафор и помахал мне. Вот так. Все, дескать, спокойно. Сперва я не двинулся с места, и тогда он помахал снова, уже немного нетерпеливо, понимаете, словно вопрошая, какого черта ты там ковыряешься? Прыгай на мост. Ну, я и прыгнул. Откровенно говоря, я этот мост всегда терпеть не мог. Шпалы уложены наперекосяк, а в прорехах между ними зияет пропасть. Ну вот, значит, ковыляю я по шпалам, и вдруг слышу поезд. Буквально в двух шагах от меня оглушительно ревет и свистит в туннеле, надсаживаясь во всю глотку. У меня от ужаса чуть позвоночник к заднице не примерз. Просто поразительно, как быстро может соображать человек в критической ситуации. У меня был выбор — спрыгнуть с моста, повиснуть над пропастью, уцепившись за шпалы, или стоять и размахивать руками, надеясь, что машинист успеет затормозить, или хотя бы, что смерть будет мгновенной. Самое невероятное, что я успел даже подумать про Квестинга. Никто ведь не узнал бы, какую свинью подложил мне этот гад. При этом я как безумный скакал по шпалам, словно в кошмарном сне. Поезд уже наседал мне на пятки, когда я сиганул вниз. По счастью, подо мной был уже берег, так что высота не превышала десятка футов. Тем не менее, ляпнулся я так, что из меня дух вышибло. Спасибо еще, что в самые заросли Тоумауту угодил. И сцарапался весь. Шкура клочьями висит, а от штанов вообще ни черта не осталось. Вот, посмотрите. Поезд прогромыхал прямо надо мной, засыпав мне глаза какой-то пакостью. Мне показалось, что я попал в потусторонний мир, словно тело мое принадлежит кому-то другому, а я наблюдаю за ним со стороны. Однако мысли о Квестинге не шли у меня из головы. Думаете, этот подонок хотя бы ждал на месте, чтобы узнать, какая участь меня постигла? Как бы не так. Я стоял, шатаясь на дрожащих, непослушных ногах, а этого мерзавца уже и след простыл. Не представляю, как бы я добрался до дома, если бы не Эрусаул. На мое счастье, Эру Саул видел, как меня подставил Квестинг. Он и привел меня сюда. Эру — свидетель. Спросите его. Он сейчас на кухне. Он все видел. Он вам подтвердит. Смит обратился к миссис Клэр. — Могу я пригласить его сюда? — Миссис Клэр. — Я сам его приведу, — вызвался Саймон. Уйдя на кухню, он вскоре вернулся в сопровождении Эру, который остановился в дверях, смущенно переминаясь с ноги на ногу. Перед взором Дайкона, который видел Эру впервые, предстал довольно внушительных размеров парень, облаченный в знававшие лучшие дни голубой костюм. Под расстегнутым пиджаком виднелись красная рубашка и яркий галстук. Парень, дитя колонизации, лишь отдаленно походил на Маури. — Эй! Эру! — окликнул Смит. — Ты ведь видел, какую подлянку подстроил мне Квестинг, верно? — Еще бы! — пробурчал Эру. — Давай, расскажи им. Ничего нового Эру не рассказал. Он спускался по склону вслед за Смитом и хорошо видел как мост, так и машину Квестинга. Квестинг, значит, высунулся из окна и знаком показал Берту, чтобы тот проходил. Семафора я не видел, но, зная, что в любую минуту может пойти поезд, решил, что Квестинг спятил. Я крикнул Берту, чтобы он не вздумал соваться на мост, но Берт меня не услышал. И тут как раз прогудел локомотив. Бррр! Оливковая физиономия Эру побелела. Господи! Мне показалось, что старина Берт угодил прямиком под колеса. Оттуда мне его уже не было видно, поезд мешал. Я уж совсем уверился, что его по шпалам размазало. Мне и в голову не приходило, что он успеет скакнуть вниз. Ох, обрадовался же я, когда увидел, как старина Берт сидит в кустах, выковыривая колючки из задницы. Барбара нервно прыснула, миссис Клэр метнула на нее укоризненный взгляд. — Да, — кивнул Смит. — А машинист потом остановил состав и возвратился узнать, что случилось. — Верно, Эру? — Угу. — Бледный, как смерть. Бедняга, должно быть, от страха в штаны наложил. Нам пришлось даже дать ему расписку в том, что он не забыл прогудеть вовремя. Нужно же им хоть как-то подстраховаться. — Да, именно так оно все и было, — закивал Смит. — Спасибо, Эру. Он потер ладонями лицо и обвел ошалелым взглядом присутствующих. — Откровенно говоря, я не прочь бы промочить горло. Вы, небось, думаете, что я и так уж набрался, да, из-за запаха? Клянусь Богом и идолами, я даже капли в рот не брал, просто чертова бутылка разбилась, когда я шмякнулся о землю. — Это точно! — подтвердил Эру и смущенно потупил взор. — Ну, я потопал, — сказал он. Возражений не нашлось, и Эру возвратился на кухню. Миссис Клэр проводила его задумчивым взглядом, затем встала и проследовала за ним. Смит обхватил голову обеими руками и нагнулся вперед, опершись на локти. Доктор Акрингтон проковылял к нему и потрепал по плечу. — Пойдем со мной, — сказал он. — Я приведу тебя в чувство. Смит задрал голову, потом поднялся и, чуть прихрамывая, потащился к двери. — Теперь-то хоть ему крышка, док, — спросил он. — Это ведь покушение на убийство, верно? — Надеюсь, — вздохнул доктор Акрингтон. Встав посреди кухни, миссис Клэр уставилась на Эру Саула пристальным взглядом. Хотя ростом женщина едва доставала ему до подбородка, выглядела она столь строго и внушительно, что Эру неловко мялся, избегая смотреть ей в глаза. — Ты, должно быть, собрался домой, Эру? — спросила миссис Клэр. — Да, миссис Клэр, — промямлил Эру, глядя на Хою. — Хоя сейчас очень занята, — строго произнесла жена полковника. — Да, мэм, я знаю. — Нам не нравится, когда ты здесь засиживаешься. Ты это помнишь? — Но я же ничего вам не сделал, миссис Клэр. В чем моя вина? — Может, и ни в чем. Но полковник не хочет, чтобы ты сюда приходил, понимаешь? — Но я просто хотел спросить Хою, не согласится ли она пойти со мною в кино. — Я уже сказала, что не пойду с тобой, — нарочито громко заявила Хоя. — Вот видишь, Эру, — торжествующе сказала миссис Клэр, — она не хочет. — Другого завела, да? Хоя замотала головой. — Хватит, Эру. Жестко оборвала миссис Клэр юнца. — Не зарывайся! — Эх ты! — горько скривился Эру, не сводя глаз с девушки. — Пожалуйста, Эру, ступай своей дорогой, — попросила миссис Клэр. — Хорошо, мэм. Я пойду. Но ваша Хоя врет. Я не хотел этого говорить. Но раз она себя так ведет... Словом, можете сами спросить мистера Квестинга, миссис Клэр. Сегодня днем она гуляла с ним по берегу. До свидания, Хоя. После ухода Эру округлое лицо миссис Клэр приобрело пунцовый оттенок. — Если он еще хоть раз придет сюда, — заговорила она срывающимся голосом, — немедленно поставь в известность полковника. Я хочу, чтобы мой муж сам поговорил с ним. — Хорошо, миссис Клэр, давай накрывать на стол. Подойдя к двери, женщина приостановилась. Хоя услужливо улыбнулась. — Надеюсь, Хоя, ты умеешь держать язык на привязи? — Да, миссис Клэр. Миссис Клэр кивнула и прошагала в столовую. Ужин проходил в атмосфере подавленного любопытства. Доктор Окрингтон, вернувшись, сказал, что отправил Смита в постель, добавив, что без этого смутьяна им будет в любом случае спокойнее. Гаунт и Дайкон, уединившись за отдельным столиком, в течение всего ужина отвлеченно болтали. Дайкон пребывал в растерянности и смятении. Он то и дело поглядывал на Барбару, на ее жалкое одеяние, бледное лицо и неловкие жесты. Чем меньше Дайкон пытался смотреть на нее, тем хуже это ему удавалось и тем сильнее раздражало. Гаун сидел к столу Клэра спиной, и Дайкон не раз подмечал, как девушка украдкой посматривает в сторону актера. Поступив на службу Гаунту, Дайкон довольно быстро научился ограждать знаменитость от докучливых поклонников. Поэтому он прекрасно понимал значение взглядов, которые бросала на актера Барбара. Ему казалось, что девушка разочарована. В свою очередь Дайкон был зол и раздосадован. Зол на Гаунта, а раздосадован из-за Барбары, что, впрочем, было ему совершенно не свойственно. В какой-то миг он, даже перехватив пристальный взгляд Гаунта, понял, что ответил не впопад. От растерянности Дайкон начал заикаться, но был спасен уходом Хойи, после которого полковник и миссис Клэр принялись в один голос извиняться за бесцеремонную выходку Смита. Впрочем, миссис Клэр довольно быстро переключилась на Квестинга, вдруг попытавшись оправдать его поведение. Ему и самому столько доставалось. В душе-то он добрый, пытается как лучше, но иногда боком выходит. Ох, как мне жаль, что так случилось. Полковник поощрял ее неловкие попытки, то и дело вставляя порой весьма не кстати глубокомысленное «точно». Спас заскучавшего Гаунта доктор Окрингтон, громогласно прервавший эти излияния. — Милая моя Агнес, — сказал он, — и дорогой мой Эдвард, я полагаю, что вы согласитесь со мной. Это покушение на убийство вряд ли можно отнести к высшим добродетелям. И ваши неуклюжие попытки сделать из дьявола Агнца не заставят нас изменить это мнение. Я предлагаю покончить с этой темой. Кроме того, я хотел бы обратиться к вам с одной просьбой, причем прямо сейчас, пока этот субъект не вернулся. Клэры засуетились. Саймон, для которого звериный рык был, казалось, единственным способом выражения своих чувств, заявил, что собирается припереть Квестинга к стенке и сделать из него отбивную. — Он это нарочно подстроил! — выкрикнул юноша. — Я точно знаю. — Ничего, он меня попляшет. Прошу тебя. — Не лезь не в свое дело, — оборвал племянника доктор Окрингтон. — Я также буду весьма признателен, если ты позволишь мне закончить мою мысль. — Да, но, Саймон, прошу тебя! Требовательно вмешалась его мать. — А хотел я попросить вот о чем. — продолжил доктор Окрингтон. — Позвольте, я сам переговорю с мистером Квестингом, когда он воротится. У меня есть причины для такой просьбы. Я просто думала, что Эдвард отведет его к себе в кабинет, — с несчастным видом сказала миссис Клэр. — А что? Кабинет Эдварда превратился в сектантскую моленью? — гневно вскричал доктор Окрингтон. Почему Квестинга нужно непременно тащить именно туда? С какой стати? И вообще, что у вас за дурацкая привычка вечно устраивать сборище в кабинете Эдварда, где и повернуться-то негде? В туалете и то более просторно! — выкрикнул доктор Окрингтон. И тут же мстительно добавил. — И куда удобнее. Не услышав возражений, он продолжил. — Итак, согласны ли вы на мое предложение? — Я хочу поговорить с Квестингом прямо здесь, не сходя с места, в присутствии всех вас. Внимание Дайкона на мгновение отвлек Гаунд, который прошептал, — если ты упустишь хоть один слог из этой речи, я тебя уволю. Клэр и вдруг заговорили все разом, но доктор Окрингтон быстро положил этому конец. Он скрестил на груди руки и начал сквозь зубы что-то насвистывать. После неприятного молчания миссис Клэр сказала уже довольно робко, — я совершенно убеждена, что здесь приключилась какая-то ошибка. — Разумеется, — язвительно фыркнул ее брат, — ты хочешь сказать, что Квестинг допустил промашку, и Смит выжил благодаря нелепой случайности. Вовсе нет, но... — А что там плел этот Смит насчет семафора? — спросил вдруг полковник Клар. — Я чего-то не понял. — Может быть, кто-то объяснит любезному Эдварду, что такое семафор? — свирепо вращая глазами, произнес доктор Окрингтон. Однако полковник, не заметив его ядовитого тона, как ни в чем не бывало, продолжил. — Может быть, Квестинг просто не обратил на него внимания? — Ты, Эдвард, — оборвал его Шурин, — единственный из известных мне людей, кто способен на подобный подвиг. Однако даже ты бросил бы взгляд на торчащий прямо перед твоим носом семафор, прежде чем посылать человека на узкоколейный мост. Лично я абсолютно убежден, что Квестинг действовал с явным умыслом. Воцарилось довольно продолжительное молчание, которое на сей раз нарушил Джеффри Гаунд. — Правильно ли я вас понял, доктор Окрингтон? — поинтересовался он. — Что, по вашему мнению, в наших рядах находится потенциальный убийца? — Да! — отрубил доктор Окрингтон. — Странно. Никогда бы не подумал, что столь невыносимая зануда может оказаться убийцей. Барбара визгливо хихикнула. — Стойте! — вскричал вдруг Саймон. — Послушайте! Все явственно услышали, как к дому подъехал автомобиль. Миновав пансион, он покатил дальше к гаражу. — Я требую, чтобы ты предоставил его мне, Эдвард, — заявил доктор Окрингтон непререкаемым тоном. Полковник Клэр воздел руки к потолку. — Может быть, нам с Барби, — начала была миссис Клэр, но доктор Окрингтон погасил ее порыв, свирепо махнув рукой. Воцарилась тишина. Наконец на веранде загромыхали шаги Квестинга. Почему-то Дайкон ожидал, что после случившегося во внешности Квестинга произойдут какие-то зловещие перемены. Поэтому он был поражен, услышав до боли знакомый развязный голос. — Ну, надо же! Вы только посмотрите, кто здесь у нас собрался! — шутовским тоном воскликнул Квестинг. — Ну что... — Ребята, как дела? Оставили пожрать честному трудяге? Я голоден, как волк. Добрый вечер, мистер Гаунд. А как поживает наш молодой человек? Усевшись за свой стол, он крикнул, потирая руки. — Где там наша красоточка? — Лети сюда, крошка, спой мне свою завлекалочку. Вот тут-то Дайкон осознал, что... Мистер Квестинг ему почему-то нравится. К изумлению Дайкона доктор Окрингтон предпринял наступление не сразу. Хоя подала мистеру Квестингу горячее, в ответ удостоившись плотоядной ухмылки и недвусмысленного подмигивания. Миссис Клэр что-то шепнула на ухо Барбаре, после чего обе они покинули столовую. Гаунд, предвкушая развлечения, пустился в непринужденную беседу с Дайконом. Трое остальных мужчин не проронили ни слова. Дайкону Воцарившееся в комнате напряженное молчание казалось почти осязаемым, однако Квестинг ничего не замечал. Квестинг с аппетитом поужинал, продолжая заигрывать с Хоей. Затем, после того, как она обслужила его в последний раз, с блаженным видом причмокнул, откинулся на спинку стула, извлек портсигар и уже собирался было предложить Гаунту закурить, когда доктор Акрингтон заговорил. — Мистер Квестинг, вы не прихватили с собою Смита? Квестинг величаво повернулся. — Смита? — недоуменно переспросил он. В следующий миг лицо его прояснилось. — Ах, да, я ж как раз хотел спросить про Смита. Он вернулся. — Бедняга лежит в постели. Ему здорово досталось, до сих пор не отошел от шока. — Ну, надо же! — воскликнул Квестинг. — Кто бы мог подумать? Жаль. Очень жаль. Впрочем, не мудрено. Совершенно не мудрено. Доктор Акрингтон резко со свистом вздохнул и, похоже, на какое-то время овладел собой. — Бьюсь об заклад, что у него на меня зуб, — жизнерадостно провозгласил Квестинг. — И я его не виню. На его месте я бы тоже затаил злобу. Вполне естественно. Вы со мной согласны? — Да, Смит и впрямь считает покушение на убийство довольно раздражающим обстоятельством, — согласился доктор Акрингтон. — Покушение на убийство? — нахмурился Квестинг. — Полегче на поворотах, доктор. Никто из нас не застрахован от ошибок. Доктор Акрингтон сочно выругался себе под нос. — Да что с вами, док? — недоуменно спросил Квестинг. — Что вас так раззадорило? Идемте на веранду, потолкуем по душам. Доктор Акрингтон треснул кулаком по столу и заговорил с пылом и яростью, но голос его вдруг сорвался, задрожал, и доктор начал беспомощно заикаться. Однако уже в следующую минуту он гигантским усилием воли овладел собой, и речь его стала более четкой и осмысленной. Он коротко обрисовал историю чудесного спасения Смита, добавив несколько живописных подробностей, которые, по всей видимости, узнал уже после того, как уединился со Смитом. Если поначалу Квестинг просто молча внимал его рассказу, то по мере того, как доктор Акрингтон украшал его новыми и новыми деталями, принялся нетерпеливо ерзать на стуле, всем своим видом выражая нетерпение и недовольство. Пару раз он даже пытался заговорить, но доктор тут же обрывал его. И все же, когда новоявленный инквизитор дошел до того места, где виновный бросил человека, возможно, смертельно раненого, на месте происшествия, Квестинг не выдержал. — Какого к дьяволу смертельно раненого? — завопил он. — Да этот малый рванул вверх по склону, как разъяренный буйвол. Если кому и грозила смерть, то только мне. Поэтому вы поспешили дать дёру. Не говорите ерунду. Просто я хотел избежать ненужных неприятностей. Потом я ведь вовсе не бросил Стрину Смита на поле брани. Там оставался его приятель, который вполне мог за ним присмотреть в голубой рубашке. Да и поезд, между прочим, почти сразу остановился. Мне вовсе не улыбалось выяснять отношения с машинистом. Смит был живехонек и невредим. Я видел, что он ничуть не пострадал. — Скажите, мистер Квестинг, обратили ли вы внимание на сигнал семафора, когда махнули Смиту, что путь свободен? Спесь мигом слетела к Квестингу, изменившись в лице, и, побагровев, он произнес: — Послушайте, доктор, к нам, между прочим, пожаловал весьма почтенный гость. Мне бы не хотелось понапрасну огорчать мистера Гаунта. — О, не беспокойтесь! — весело откликнулся Гаунт. — Я безмерно заинтригован. — Отвечайте же! — проорал доктор Акрингтон. — Вы знали, что вечерний поезд ожидается с минуты на минуту, и видели, как мнется перед мостом, раздираемый сомнениями Смит? — Итак, я спрашиваю в последний раз, вы посмотрели на семафор, прежде чем отправить человека на верную смерть? «Разумеется, посмотрел». Квестинг полюбовался на кончик своей сигары, из-под лобья осмотрел собравшихся и сказал отсутствующим голосом. «Он не работал». Дайкону поневоле стало стыдно. Так, должно быть, начинающий чтец-декламатор стыдится выступать перед знающей толк аудиторией. Врать Квестинг, безусловно, не умел. Его фраза прозвучала откровенно фальшиво. Впрочем, Квестинг и сам почувствовал, что ему не поверили. Даже доктор Окрингтон, казалось, смутился и увял. Прошла добрая минута, прежде чем Квестинг добавил, «Хотя, если честно, то я его и в самом деле не видел. Нужно поставить там регулировщика». «Вы не видели? Там красный фонарь диаметром в целых 10 дюймов». «Я же ясно сказал, он не работал». «Это мы выясним», — сурово пообещал Саймон. «А ты вообще не суйся!» — взъелся на него Квестинг без особого, впрочем, гнева. Дайкону даже показалось, что бизнесмен что-то не договаривает. «Может, вы хотя бы объясните нам?» — едко спросил доктор Окрингтон. «Куда вы ездили?» «В бухту Похутукава». «Но вы же ехали мимо Пикаранги». — Да, ну и что из того? Я решил прокатиться, разве это возбраняется? — И вы были в бухте Похутукава? — Я уже сказал. Или вы оглохли полюбоваться на цветущие деревья? — Господи! — Но что тут дурного? Почему я не мог отдать дань этому чуду? Сотни людей специально приезжают, чтобы полюбоваться цветущими похутукавами. На мой взгляд, мистер Гаун тоже получил бы колоссальное удовольствие, побывав там. Я туда ездил специально. Мне хотелось удостовериться, что они уже расцвели, прежде чем предложить ему эту поездку. Но ведь вы, наверное, слышали, что в этом году похутукавы не цветут, все только об этом и говорят». По какой-то необъяснимой причине Квестинг оказался довольным. — Нет, я ничего не слышал, — быстро ответил он, — и крайне поразился, прикатив туда. Жаль, страшно, жаль. Доктор Окрингтон с победоносным видом встал, повернулся спиной к Квестингу и торжествующе посмотрел на своего шурина. — Что-то я никак не возьму в толк. Куда вы клоните? — пожаловался полковник Лар. — Я слушал... — Попридержи язык, Эдвард! — негромко попросил его доктор Окрингтон. — Сделай одолжение. — Послушай, Джеймс, папа, не надо! Живо вмешался Саймон. Он с уважением посмотрел на своего дядю и проревел. — Все ясно! — Премного благодарен! — Спасибо, мистер Квестинг, больше не смеем вас задерживать! Квестинг затянулся, затем выпустил изо рта длинную струю сизого дыма, но остался сидеть на месте. — Минутку! — театрально проговорил он. — Вам все ясно. Это замечательно. А как же быть со мной, а? Я из кожи вон лезу, чтобы угодить нашему знаменитому гостю, а вы устраиваете безобразные сцены и думаете, что это сойдет вам с рук. Я хочу извиниться перед мистером Гаунтом, и еще хочу, чтобы он знал. Когда законное владение этим домом перейдет ко мне, он перестанет напоминать психушку. Он величественно встал и зашагал к двери. «Эх, прощальные реплики не хватает!» — пробормотал Гаунт. Квестинг вернулся. «Если вы плохо меня расслышали, Клэр, то я сказал «когда», а не «если». Спокойной ночи. Он попытался резко хлопнуть дверью, но та, верная традициям дома, застряла на полпути. Впрочем, упорствовать Квестинг не стал. Он прошествовал под окнами, попыхивая сигарой и засунув большие пальцы в проймы жилетки. Дождавшись, пока враг отойдет подальше, полковник Клэр возмущенно заверещал. Он ровным счетом ничего не понял и никогда не поймет. При чем тут бухта Похутукава? почему никто ему ничего не сказал, к тому же он впервые слышал, что пухутукавы в этом году не цветут, и вообще... Самодовольно усмехнувшись, доктор Акрингтон пояснил. — Ты потому не слышал, Эдвард, что пухутукавы в этом году не цветут, что они наоборот... Цветут, как никогда пышно и обильно, вся бухта так и пылает. Я наживил удочку для твоего друга Квестинга, а он проглотил наживку вместе с крючком, вляпался в дерьмо по самые уши, как сказал бы наш юный Саймон. По окончании потехи Гаун позвал Дайкона прогуляться на сон грядущий. Молодой человек предложил пройти мимо источников, а затем выбраться на дорогу, огибающую подножие холма, который отделял курорт от резервации Маури. Однако в последний миг их задержала миссис Клэр. Размахивая руками, женщина, звенящим от волнения голосом, предупредила гостей о подстерегающих их опасностях. В самом деле, едва ли им захочется ухнуть в кипящую грязь. Впрочем, — добавила она, — у нас все продумано. Там, где установлены белые флажки, гулять можно, а все опасные места обнесены красными флажками. Мистер Белл, вы уж проследите, чтобы мистер Гаунт не сбился с пути. И возвращайтесь до наступления темноты. Никогда не прощу себе, если... Слова замерли на губах миссис Клэр, которая, должно быть, и сама сообразила, что не слишком уместно стращать гостя преждевременными сожалениями по поводу его возможной кончины в кипящей грязи. Гаун с Дайконом поспешили заверить добрую женщину, что перспектива свариться заживо их совершенно не прельщает, и отбыли восвоясь. С момента своего приезда Гаунт уже успел полежать в Альфине. То ли от воздействия сернистой грязи, то ли от оживленной перепалки, свидетелем которой он только что стал, но нога у Гаунта болела куда меньше обычного, и он пребывал в отменном расположении духа. — Всегда обожал бурные сцены, — признался он Дайкону, — но это превзошло все ожидания. Вряд ли, конечно, они сумеют продолжать в том же духе, в противном случае мое пребывание в Аэтатапу стало бы сплошным праздником. В любом случае, ты молодец, что привез меня сюда. — Рад, что вы получили удовольствие, — улыбнулся Дайкон, — хотя в глубине души меня точит червь сомнений. Уж слишком зловещей выглядела та сцена у переезда, и почему Квестинг наврал с три короба? — У меня есть на сей счет несколько предположений. Наиболее вероятное, что тут замешана мисс Клэр. Шедший впереди Дайкон остановился столь резко, что Гаунт врезался прямо в него. — Что вы имеете в виду, сэр? — вскричал молодой человек. — Какое отношение может иметь Барбара Клэр к конфликту между Квестингом и Смитом? — Возможно, я ошибаюсь, но для меня совершенно очевидно, что Квестинг положил на девушку глаз. А ты разве не заметил? Он и с этой официанткой Маори заигрывал лишь потому, что хотел раззадорить Барбару, хотя она, по-моему, не балует его своим вниманием. Искоса посмотрев на Дайкона, Гаунт игриво спросил, — Надеюсь, ты не влюбился в нее? Дайкон, не поворачивая головы, буркнул, — Как вам только могла втемяшиться в голову подобная мысль? — Стоило мне только упомянуть Барбару, как ты тут же ощетинился, словно дикобраз. А в том, что мне в голову втемяшилось, как ты изволил выразиться, подобная мысль? Нет ничего удивительного. Девушка и впрямь не дурна. Глаза, профиль, фигура — все при ней. Одета, правда, в цветастый балахон, который язык не повернется назвать иначе, как рубищем, но тут уж, как говорится, ничего не попишешь. С колкостью, столь знакомой Дайкону, Гаун добавил, — очаровательная имечка. — Барбара Клэр, если бы ты еще отучил ее ухать по-совиному и гикать, Дайкон был готов удушить его. Поэтому, когда Гаунт сзади ткнул его тростью под ребра, он притворился, что не заметил. — Ну, извини, — Белла захихикал актер, — я не хотел тебя обидеть. — Я вовсе не обиделся. — Тогда не лети вперед, как молодой олень. — И переведем дух. Давай приостановимся. — Кстати, что это за шум? Обогнув подножие холма, путники увидели вдали селение Маури. Они не заметили, как начало смеркаться. Воздух был свеж и прозрачен. Навострив уши, Дайкон услышал необычный звук, как будто сказочные великаны медленно и размеренно пускали мыльные пузыри, или неподалеку закипал гигантский чан с овсяной кашей. Плюх, плюх, плюх, плюх, медленно и размеренно. Пройдя вперед, Гаунт и Дайкон очутились перед небольшим прогалом, за которым тропа круто спускалась по берегу, пересекала площадку затвердевшей синеватой грязи и исчезала в лабиринте горячих источников и гейзеров. Запах серы был здесь очень силен. Дорога же, помеченная установленными через равные промежутки белыми флажками, тянулась дальше, переваливая через вершины невысоких холмов. — Ну что? — «Пойдем дальше?» — спросил Дайкон. «Место тут довольно зловещее», — брезгливо скривился Гаунт. «Однако мне все ж любопытно взглянуть на это адское варево. Только давайте придерживаться указателей. Я пойду первым, хорошо?» Вскоре почва у них под ногами сделалась податливой и зыбкой. Иногда мужчинам даже казалось, что земля немного подрагивает, словно они шагали по спине исполинского уснувшего чудовища. — Жутковатое ощущение, — произнес Гаунт. — Тут все словно дышит. Одушевленное место. — Взгляните направо, — сказал Дайкон. Тропа здесь раздваивалась и была с правой стороны помечена красными флажками на длинных древках. — Мне сказали, что раньше здесь ходили свободно, — пояснил Дайкон, — но теперь тут стало опасно. Тао Потапа наступает. Следуя от одного белого флажка к другому, они поднялись на вершину небольшого холма, под которым бурлило и расстилалось во всей первозданной красе кипящее озерцо Тао Потапу. Было оно футов 15 в поперечнике, мутновато-бурое и блестящее, словно открытая язва на теле земли. Возникающие в грязевой утробе гигантские пузыри медленно, разбухая и наливаясь соком, поднимались к поверхности и с громким шумом лопались. При каждом взрыве по грязевой поверхности разбегались колечки морщин. Казалось, озерко живет своей, скрытой от посторонних глаз жизнью. Несколько минут Гаунт молча пялился на это чудо. — Просто оторопь берет, — проговорил он наконец. Если ты знаешь, какую мрачную тайну оно скрывает в своем чреве, не рассказывай мне. — Я слышал лишь одну легенду, — сказал Дайкон. Она и впрямь довольно мрачная. Ответ Гаунта поразил молодого человека. — Я бы предпочел услышать этот рассказ из уст Маури, — произнес актер. — Смотрите, там даже видно, где грязь проела старую тропу. — указал Дайкон. — Там снова начинаются красные флажки и избегают на нашу тропу немного ниже. Не хотел бы я случайно перепутать эти тропинки. — Не стращай меня, — содрогнулся Гаунт. — И вообще, потопали домой, уже темнеет. На обратном пути Дайкону приходилось сдерживать себя, чтобы не помчаться назад во весь дух. Ему показалось, что и Гаунту не терпится побыстрее выбраться из этого гиблого места. Позади, за их спинами, кто-то затянул песню, невыносимо грустную и унылую. — Это еще что? — встрепенулся Гаунт. — Песня Маори. — ответил Дайкон. — Возможно, решили порепетировать перед концертом в вашу честь. Это подлинные народные песни, без обмана. Тут вам пыль в глаза пускать не станут. Когда они вернулись на курорт, уже почти совсем стемнело. В спокойном ночном воздухе стоял пар. Внезапно впереди замаячило неясное пятно, и послышался знакомый голос. Их встречала Барбара. — Надеюсь... — Я вас не напугала? — спросила девушка. — Я услышала, что вы возвращаетесь, и решила, дай поговорю с вами. «Что-нибудь случилось, мисс Клэр?» — полюбопытствовал Гаунт. «Под поезд больше никто не прыгал». «Нет-нет, похоже, все уладилось. Просто я хотела еще раз сказать вам, как всем нам неловко и стыдно за эту безобразную выходку. Больше извиняться я не стану, но хочу, чтобы вы знали. Вы вовсе не обязаны здесь оставаться». В том смысле, чтобы вы не боялись нас обидеть. Если вам здесь не нравится, поступайте как лучше для вас. Мы все прекрасно понимаем. Девушка повернула голову. Ее горделивый профиль четко обрисовался на фоне пропитанного серными испарениями неба. В сумерках ее одеяние казалось уж не столь безобразным, а в очертаниях фигуры угадывались красота и изящество. В голосе Гаунта прозвучала неожиданная теплота. — Но мы вовсе не собираемся уезжать, моя милая. Мне это в голову не приходило. — Что же касается этой выходки, спросите у Дайкона. Я просто обожаю подобные сцены. Нам очень жаль, что у вас не все гладко, но уезжать мы, ей-богу, не намерены. На глазах у Дайкона он взял девушку за руку и увлек к дому. К такому приему он нередко прибегал на подмостках, естественно и просто, однако Дайкону стало не по себе. Следуя за парочкой, он улавливал отдельные фразы. — Это очень любезно с вашей стороны, — говорила Барбара. — Мне, нам было так неловко, я чуть не сгорела от стыда, узнав, как навязчиво вел себя Квестинг, зазывая вас приехать сюда. Мы с дядей Джеймсом просто в ужас пришли. — Меня он не зазывал, — возразил Гаунт. Все переговоры вел Дайкон, для этого я и держу его. — Вот оно что! — Барбара повернула голову в полоборота и засмеялась, не так звонко и игриво, как обычно. — А я-то недоумевала, зачем вам сопровождающий? — О, он в своем деле профи. Когда я снова начну работать, дело у него будет не в проворот. — А вы собираетесь здесь что-то писать? Мне дядя Джеймс сказал, неужели автобиографию? Вот будет здорово. Гаунт легонько стиснул ее руку чуть выше локтя. — А почему? — поинтересовался он. — Потому что мне не терпится почитать ее. Я видел вас в роли Рочестера, а однажды у одного из наших постояльцев оказался американский журнал искусства театра, кажется, в котором была статья с вашими фотографиями в разных ролях. Больше всего вы мне понравились в роли Гамлета, потому что... Она запнулась. — Почему? — переспросил Гаунт. — Потому что эта вещь знакома мне лучше других. Нет, на самом деле не поэтому. Просто я читала Гамлета и все пыталась представить, как вы произносите тот или иной монолог, особенно тот, во время которого вас сфотографировали. Впрочем, когда я увидел вас в роли Рочестера, моя задача упростилась. — Что это за фотография, Дайкон? — спросил Гаун через плечо. — Вы там в сцене с Розенкранцем, — охотно подсказала Барбара. — Да, помним. Гаунт остановился и, отстранившись от Барбары, положил руку ей на плечо. В такой позе он стоял рядом с обмиравшим от счастья второразрядным актером, который играл Розенкранца во время гастролей в Нью-Йорке. Переведя дыхание, Гаун звучно продекламировал. — О, Боже! Я бы мог замкнуться в ореховой скорлупке и считать себя царем бесконечного пространства, если б мне не снились дурные сны. Восхищение, с которым Барбара внимала его слова, раздосадовало и обеспокоило Дайкона, а придыхание, с которым она еле слышно прошелестела «спасибо», и вовсе привело в ярость. — Она ведет себя как восторженная дурочка, — подумал он, хотя прекрасно знал, что Гаунт обожает слепое поклонение. Его способность впитывать лесть и похвалу воистину не знала границ. — Вы можете продолжить? — спросил Гаунт. — А эти сны? — А эти сны и суть честолюбия, ибо самая сущность честолюбца всего лишь часть сна. — И самый сон всего лишь тень. Ты слышал, Дайкон? — воскликнул Гаунт. — Она знает эту роль. Актер снова зажигал вперед, бок о бок с Барбарой. — У вас прекрасно поставлен голос, дитя мое. — похвалил он, — и, что поразительно, совершенно отсутствует какой-либо акцент. Не знаю только, постигаете ли вы всю глубину этих слов. Мелодика речи — это хорошо, но и значение следует понимать. Вот повторите, но уже обдумывая, а эти сны и суть честолюбия. И однако на этот раз Барбара запнулась. Гаунд подсказал, они начали снова и продолжали декламировать, пока не подошли к дому. Гаун проявлял к девушке совершенно неслыханное, на взгляд Дайкона, внимание. Дом был еще освещен, но миссис Клэр уже вовсю хлопотала, устраивая предписанное затемнение. Подойдя к веранде, Гаунд остановился. — Спокойной ночи, мисс Клэр, — сказал он. — Сумерки вам очень к лицу. — Всего доброго. Не дождавшись ответа, он круто повернулся и зашагал по веранде. — Спокойной ночи, — выдавил Дайкон. Девушка посмотрела на него. Глаза ее сияли. — Как я вам завидую! — вырвалось у нее. — Вы так счастливы! — Почему? — У вас такая чудесная работа. Вы всегда рядом с таким человеком. — Ах, вот вы о чем! — вздохнул Дайкон. — Да, конечно. — Спокойной ночи! — распрощалась Барбара и заспешила к дверям. Дайкон проводил ее грустным взглядом, рассеянно протирая стекла очков носовым платком. Лежа в постели, в кромешной тьме, Барбара мечтала. Если прежде она боялась грезить даже о том, что вполне могло сбыться, не говоря уж о сокровенных желаниях, то теперь распахнула душу настежь навстречу самым смелым мечтам. Снова и снова она перебирала в памяти те несколько минут сказки, упиваясь каждым мгновением, смакуя блаженство каждого слова, каждого жеста, наслаждаясь собственным счастьем и в то же время недоверчиво удивляясь ему. Кто-то мог бы и посмеяться над ее восторженностью. Но наслаждение девушки было столь неописуемым и светлым, что до таких высот дивной радости она, возможно, никогда впредь и не добралась бы. Гаун тоже упивался, но по-своему. — Знаешь, Дайкон, — сказал он, — эта забавная зверюшка трепетала там в темноте, как щеночек. Дайкон не ответил, и Гаун, чуть выждав, добавил, — а все-таки приятно, что даже в такой богом забытый уголок проникает настоящее искусство. Великий бард посреди серных источников — поразительное сочетание. Ах, как приятно зажигать сердца и влюбляться!